Может быть, они вообще не ко мне пришли, просто тебя дома не оказалось. Ты во вчерашнем тоже отличился. Но драку-то начал ты. Ой, Ли, чисто, сука, технически, добавил он. Лежавший на полу застонал, и Сашка легонько пнул его ногой в бок. «Слышь, мил человек, ты чьих будешь?» «От Лехи Лобастова», — ответствовал он. «И вам теперь точняк, хранты!» Я приложил руку к лицу, изображая фейспалм. И плевать, что этот термин в наших широтах еще не прижился. «Ты, видимо, немного не вкуриваешь происходящее, чувачок», — сказал ему Сашка. «Вы, гопота, чуть-чуть квартирой ошиблись и потенциального терпилу себе не по масти выбрали. А Келос, сука, не то что промахнулся, он вообще не в ту сторону воздух нюхать начал». «Чё?» «То самое. Вы, ребятки, прыгнули на целого майора КГБ СССР, ясно? И если кому тут и точняк кранты, то это вам и вашему Лёхе с непомерно большим лбом. Или же он просто лысый, и вы так шутите? Чапай, ты Леху Лобастова знаешь?» «Нет». «А это не ему ты вчера челюсть свернул?» «Вообще без понятия». «Так ты у своего Тимура о подробностях так и не поинтересовался?» «Как-то не до того было. 1 сентября, линейка, начало занятий и все такое». «Экий ты, братец, нелюбопытный», — констатировал Сашка. «Вот так проломили бы тебе башку, а ты бы даже и не знал, кто». «Тут уж кому какая судьба дадена», — философски сказал я. «Я бы за тебя, конечно, отомстил бы к хренам, чисто по-соседски. Ты по факту здесь даже не живешь. Если унылые географические особенности могут помешать чистой, справедливой и яростной мести, то к черту такие унылые географические особенности. Но ты бы позвонил все-таки своему Тимуру. В конце концов, друзья этих ребят могли и к нему наведаться». Он снова потыкал лежащего в бок. «Как тебе такое, мил человек? Какой у вас был план на этот вечер? Параллельно ли вы работаете или последовательно?» «Пошел ты!» «Я-то пойду», — беззлобно сказал Сашка. «А вот ты, мил человек, поедешь далеко и, возможно, надолго. Знаешь, сколько у нас за бандитизм дают? От 10 до 15. Так что, дитя городских джунглей, готовься чистым морозным воздухом дышать, что, конечно, тебе только на пользу. Да и здесь у нас почище будет». «Вам все равно не жить», — прошипел гопник. «Удивительно упертый человек. Или просто тупой, как мой валенок на даче. Ты разве еще не понял, что вы, сами того не зная, сегодня пошли ва-банк, а выпало вам зеро? Это казино вам точно не обыграть». Он продолжил читать свою лекцию. А я переступил через лежащее на полу тело, обогнул майора по широкой дуге, по узкой его было просто не обойти, и снял телефонную трубку, и только потом сообразил, что номера Тимура я все равно не знаю. Даже если он у него вообще есть.